Глава третья. В поисках демонов. «Дети Харона?» Данила присел на краешек стола и достал из воздуха здоровенную кубинскую сигару. «Извини, это я виноват». «В смысле?» – опешил я. «Не додавил их в свое время. Они же в Москве начинали когда-то. Сначала маленькая ячейка по осознанным сновидениям. Ну, знаешь, как это бывает?» «Нет, я всегда один работал». «А кто-то вот любит в группе. Обычно все знакомятся в интернете, создают маленькие сообщества, потом начинают встречаться в реале. Обычно сразу появляется неформальный лидер». «Самый опытный сновидец?» – уточнил я. «Не обязательно, Сережа. Это может быть и самый опытный пиздол, который начитался старых хакеров сновидений, засрал себе табличку восприятия, осознался пару раз, а остальное додумал. Вот стоит перед тобой дриммер и говорит, что он уже 20 лет осознается и весь лимп облазал, и с его богами ручкается, и с лордами моря забвения бухает каждую неделю. Как ты его проверишь, будучи новичком?» «Да никак», — ответил я. «Но можно попросить его прийти в мой сон, например». «Ты уже и сам знаешь, каков будет ответ. Их, кстати, два варианта». «Первый, зачем мне кому-то что-то доказывать и тратить свой свет, напрягаться, да?» «Верно. А второй, я к тебе приходил, но ты был неосознан, а мой приход ты просто не запомнил. Согласись, универсальные отмазки». «Но ведь настоящий маг и правда ничего не должен никому доказывать», – возразил я. «Правильно, Сережа. Поэтому ты можешь проверить его только если сам придешь к нему в сон и надаешь ему посраки. Так сразу будет видно, какой он воин. Да и не забывай, что у всех этих великих дримеров очень разбухшее ЧСВ. Ты можешь просто вычесть его в реальности и посмотреть на реакцию». «Если настоящий маг, то он даже не обратит на меня внимания?» «Конечно, он тебя просто проигнорирует. Бездарь и дурачок кинется в словесную перепалку и постарается тебя унизить. Увы, многие из нас попали в ловушку собственного величия. Не возвышай себя, Сережа, больно будет падать». «Это ясно. Так что с этими хоронитами?» «Некоторые дриммеры...» Данила выдохнул густой сигарный дым. «Ходят по очень тонкому льду. Сбиваясь в кучки, они создают так называемый общий канал, поток, совместное намерение, которое в действительности помогает им лучше осознаваться. Понимаешь?» «С трудом, но будем считать, что да. Эгрегор создают, что ли?» «Нет, просто поток, к которому они все подключаются. Усиление происходит, даже если эти люди живут в разных городах. Таким образом, они становятся ближе и сильнее. У книжек по осознанным сновидениям такой же эффект, кстати. Читаешь, а потом осознаешься. Хорошо помогает для формирования намерения. Так вот, многим людям нужны группы». «Ведьмы в Ковину вон собираются. Тоже ради этого?» «Отчасти да», – кивнул Данила. «Однако нужно понимать, что в группе происходит сильная трансформация таблички восприятия. Начинается подгонка, плюс не забываем банальную ложь». «В смысле?» «Да все легко и просто. Например, лидер такой ячейки говорит своим друзьям-подельникам по осознашкам: давайте всю неделю будем искать башню сновидений, а потом поделимся впечатлениями. Догоняешь?» «Нет пока», – признался я. «Допустим, что один дриммер на самом деле там побывал. Он рассказывает, что да, видел это белое высокое строение с куполом на самом конце. Оно сильно охраняется всякими монстрами, внутрь не пробился, допустим. Другой дриммер рассказывает, что видел не башню, а какую-то телевышку, а охраняли ее не монстры, а люди в черном. Третий вообще не осознался за неделю ни разу, но ему очень не хочется ударить в грязь лицом, и он выбирает между двумя этими вариантами, просто придумывая все новые подробности, которые сбивают других с толку». «В итоге получается куча мусора, да?» «Вот именно». Данила довольно улыбнулся. Но, тем не менее, группа продолжает существовать. Со временем она либо развалится, либо перейдет на качественно новый уровень. Девочки станут ведьмами, мальчиков разберут всякие другие организации или те же ведьмы, а кто-то создаст что-то свое. Дети Харона – это весьма новомодное веяние. «Как их в действительности проверит обычный человек?» – улыбнулся я. «Заказчика же не потащит с собой?» «За отдельный прайс, я думаю, хоть черта лысого пронесут. Ты же сам сказал, что типичная услуга стоит 100 000 баксов. Неплохо ребята наживаются. Когда освободишься от поисков противоядия, разберись с ними». «Я думал, забить на них, учитель», — ответил я. «Они нападали уже 2 раза и огребли хороших люлей. 3-го раза не надо, а месть — это все-таки не мой конек». «Да?» Данила хитро прищурился. «Ты узнал, кто убил твоего отца?» «Скорее всего, это Никта», — тяжело вздохнул я. «На нее ты тоже забьешь? Простишь ей эту выходку?» «Нет», — решительно сказал я. «Она ответит за гибель моего отца». «Значит, месть — это не твой конек, а твоя кобылка. Ты, конечно, опрометчиво доверил своего отца этой рыжей мымре. Я пойду с ними до самого конца». «Ого! Ладно, хрен с ним, с твоим батей. Лучше расскажи, как ты решил искать информацию про черного симбионта, Сережа. Ведьмы пока чувствуют себя хорошо, но у нас нет времени на душевные переживания и депрессии, даже если это касается собственных родителей». «Я хочу найти Барбоса. Слышали о нем?» Данила поморщился, и складки на его лбу собрались елочкой. «Проныра-демонолог, да? Я прав. Хороший вариант. Пойдешь за ним в игрушку или поищешь в реальности?» «С ним хорошо знакома Самара, да и наши ведьмы должны знать, где обитают демонологи Москвы. Ну или вы?» «Дочка маэстро. Ну что сказать? Флаг тебе в руки. Еще какие-то мысли есть?» «Ицхак?» – спросил я без надежды в голосе. «Ты вернул ему санный платок?» Данила пыхнул сигарой и беззвучно рассмеялся. «Умеет же». «Да, он будет не рад меня слышать», — предположил я. «Он тебе еще и счет выставит, Сережа. Готовься к гостям. Наверное, он наймет сталкеров. Но черт с ними. Какие еще зацепки? Ты пока называешь создания, которые живут слишком близко к нашему слою, а меня интересуют ребята пониже». «Может быть, вы знаете?» – нагло поинтересовался я. «Я-то знаю», – лукаво подмигнул Данила. «Но есть одна маленькая проблема. Эти ребята с нижних уровней не знают тебя». «А если я скажу им, что знаю вас?» «А кто тебе поверит, дурачок? Это только в нашем мире возможна драма в стиле ревизора. Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад, да? Иномирцы не верят никому, кроме себя. Им бесполезно приносить письма, лить мочу в уши. Им плевать на тебя. Нет никакой протекции, понимаешь? Нельзя поручиться за другого. Ты должен доказать сам, чего достоин. И ты знаешь это даже очень хорошо. Потому что все эти связи, блат, доверие привели к колоссальной коррупции и тому дерьму, что мы сейчас наблюдаем как обычные люди. Как магам нам плевать, конечно. Иномирцу глубоко фиолетово, кто твой отец, сколько у тебя бабла. Он смотрит на тебя как на дерьмо, пока ты не докажешь иное. И все твои земные достижения для него просто грязь из-под ногтей. Вот в чем дело, Сережа. Они другие, совершенно иные. Поэтому нам с ними очень трудно поначалу, но потом ты их понимаешь и сам становишься таким, и картина мира сразу же преображается. Все становится ясным и понятным, осознанным, поэтому общение с иномирцами является для нас очень полезным». «Мы в чем-то подражаем им?» «Не совсем, но ты только представь, что тебе предстоит понимать существо, оторванное от наших реалий. Сидит вот перед тобой Дану, и он даже не знает, какой у тебя там в мире год, кто президент твоей страны, да он даже слова «Россия» не знает. Ему вообще плевать на все события твоего мира, ему интересен только ты, как личность, понимаешь, к чему я клоню, да?» «Да, учитель», — ответил я. «Это будет непросто, ведь мы являемся отчасти отражением нашего мира». «Вот именно. А маг должен отринуть его. Только тогда ты сможешь на равных общаться с этим существом. Человек, Сережа, очень зависим от социума. Вот в чем загвоздка. Не станешь же ты рассказывать Дану о том, что тебе разрешили собирать валежник?» «Да, это было бы как минимум глупо», — усмехнулся я. «Кстати, мастер, у меня появился знакомый Дан, у которого я спас из тюрьмы». «Так навести его, поговори с ним. Сиды всегда славились своими воинами. Вдруг он решит тебе помочь и сопроводить на нижние уровни сновидений». «Я не думаю, что его отпустят. Он там какой-то князь, что ли, или ярл?» «Пусть подскажет. У иномирцев всегда нужно что-то просить. Большинство из них готовы тебе помочь. Кто советом, кто предметом. А если этот эльф торчит перед тобой должок, так самое время напомнить ему о своем существовании». «Хорошо, учитель, я понял. Постараюсь навестить этих ребят как можно быстрее», — пообещал я. «Отца-то нормально похоронили?» — внезапно спросил Данила. «Да, просто закопали». «Плохо, надо было сжечь». Мать была против. «Переход может быть болезненным, он все еще привязан к своему скафандру. Ладно, будем считать, что ты знаешь, в каком направлении двигаться. Как тебе, кстати, Кэрол, хороша, да?» «Ну, неплохо, точно», усмехнулся я. «Такие ведьмы сейчас редкость». «Поосторожнее с ней, Сережа. Эта ведьма мало того, что красива и умеет готовить блинчики, она еще и чертовски умна. Женя будет в ярости, когда поймет, что теряет тебя. Будь аккуратен и держи свои симпатии в тайне, иначе Кэрол не поздоровится». «А как же свободные отношения, вот это все?» – спросил я. «Мы с вашей дочерью жениться не собираемся». «И это хорошо». Данила щелкнул пальцами, и сигара исчезла. «По поводу твоего дружка. Демонологи Москвы, а Барбас один из них, часто тусят в закрытом ночном клубе «Букет лилий». Он в Филях. Спроси у Даши, она должна знать точное местоположение. На крайний случай отправляйся к Мендесу. Филипп знает, где найти демонологов». «Хорошо, у меня есть еще один вопрос». «Валяй». «Я хочу сделать татуировки, как у темных сталкеров». «Ох...» Данила сел в кресло. «Тебе что, намерений не хватает? Зачем тебе татуировка?» «Видимо, не хватает», — нагло ответил я. «У нас в Москве есть всего два мастера, кто сможет сделать подобное. Это мастер Доржу, но он, скорее всего, сейчас в Тибете, часто мотается между странами. А второй?» «Мастер Изольда». «Девушка?» — удивился я. «Разве мужчинам дают такие имена?» – одернул меня Данила. «Она долгое время жила в Индии и Таиланде, и помимо обычных портаков, умеет наносить исакьянт. Есть только одна очень большая проблема, Сережа». «Какая?» «Она сама темный сталкер, так что встреча может быть не из приятных, учитывая тот факт, что ты убил Романа». «Вот это подстава!» – согласился я. «Они же меня ищут, наверное, чтобы посчитаться за смерть своего лидера». «Не исключено, но не факт, что будут убивать», – многозначительно заметил Данила. «Ты постепенно заходишь за ту грань, где многие просто захотят с тобой договориться или склонить на свою сторону. Никто не торопится убивать крутых магов, ведь их можно поиметь. Иначе твоему Ицхаку уже давно жопу бы надрали». «И вам?» – я широко улыбнулся. «И мне», — согласился Данила, ясно давая понять, что мои подколки идут лесом. «Только зачем убирать с карты фигуру, которая тебе еще может пригодиться? Мы уже не люди, и банальные человеческие манеры нас не касаются. Игра постоянно меняется, если ты не заметил. Мы бы могли убить Сантьяго, но не сделали этого. Почему? Потому что продолжаем использовать его в своих целях, так что я не удивлюсь, если те же сталкеры или дети Харона начнут звать тебя к себе. Это предсказуемо». Даже так? Вот именно. Каждая организация хочет прибрать себе лучшие ресурсы, так что держи ухо востро. Ты сам можешь использовать всех, кому так нужен, не забывай об этом. И да, как только сдвинешься с мертвой точки, сразу ко мне, времени в обрез. Надеюсь, что ты это понимаешь. Да, мастер, ответил я, встал с кресла, пожал руку Даниле и вышел из кабинета. Мы прилетели после обеда, и я сразу же поехал в Змеюшник, чтобы встретиться с учителем, так как больше он порталы в свой кабинет не открывал. Конечно, Данила был не очень рад тому, что я бросил Ковен на пару дней, ведь я мог сделать за это время кучу полезного для него. Женя встретила меня вполне сдержанно, Даша крепко обняла, а Герда поцеловала в щечку. Теперь ведьмы все жили вместе. Они пока не чувствовали никаких изменений в своей психике, не видели глюков или симбионтов, но это еще их ждет впереди. «Даша, мне нужно поговорить с тобой», — сразу же сказал я, едва проснулся в кресле. Благо, она сидела напротив меня и пила чай. «Говори». «Мне нужны мастера Доржу и Изольда. Я хочу сделать сакьянт». «И кто же тебе подсказал эти имена?» – насторожилась Даша. «Какая разница? У тебя есть их контакты?» «Да, но Доржу сейчас в Таиланде, а Изольда...» Ведьма взяла паузу. «Она не татуировку тебе сделает, а кожу с жопы снимет», – сказала Ехи, которая была рядом и слышала мой голос. «Забудь об этом». «Мне нужен адрес. У нее же тату-салон, да?» «Никакой резни в реале», – строго напомнила Женя. «Иначе Губер начнет злиться». «Дайте мне адрес, в конце концов, или просто номер телефона». «Не давай ему ничего». Женя злобно сверкнула глазами и вышла из комнаты. «Записывай номер», – прошептала Даша. «Только не дури, прошу тебя». «Постараюсь», – пообещал я и записал цифры. «А адресок букета Лили не подкинешь?» «Сережа, тебе-то туда зачем?» – удивилась ведьма. «Там же одни упыри собираются». «Вот мне один и нужен. Хочу заскочить к ним на чашечку кофе и поболтать». «Кто же тебе такие вещи рассказывает, а? Ладно, записывай. Там тебя не тронут, если задираться не будешь». «Договорились, я буду послушным мальчиком». Еще часик я потусил в Змеюшнике, попил чаю, рассказал, как мы сражались с детьми Харона, а потом поехал к Кэрол. Конечно, я оказался в пробке и, достав мобильник, набрал номер Изольды. Долгие протяжные гудки в динамике известили меня о том, что она занята, не берет. Я уже хотел сбросить вызов, но послышалось знакомое шипение и раздался звонкий молодой голос. «Изольда». «Добрый день, я вас слушаю». «Здравствуйте», — сказал я. «Мне посоветовал вас один человек, говорит, что вы лучший тату-мастер Москвы». «Спасибо, но это не так. Я не лучше. Вы хотели бы записаться на сеанс? У вас есть эскиз татуировки или вам нужно его нарисовать?» «Я думаю выбрать что-то из готового. У вас же есть готовые эскизы?» «Да, конечно, но вам придется подождать. У меня очередь расписана на 2 месяца вперед. Потом я уезжаю на Гуа на пару недель, так что смогу поставить вас на июнь. Пойдет?» «Ох, вот это у нее работы, вагон и тележка. К тому времени уже не факт, что я в живых останусь». «Меня это не устраивает», – веско заметил я. «Тогда ничем не могу помочь». Голос в трубке даже не изменился, ей часто звонят люди, она уже привыкла отвечать в таком тоне. «Не кладите трубку, Изольда», – сказал я. «Мне нужен сакьянт, и не для лохов-туристов, а настоящий, как у темных сталкеров. Я думаю, что для такой татуировки вы найдете время и на этой неделе». Девушка на том конце трубки замолчала. Хорошенько я ее подловил, конечно, думает, но ничего, иногда это даже полезно. «Кто вы?» – спросила наконец она. «Это не имеет значения», – ответил я. «Когда вы сможете меня принять?» «Вы не понимаете, о чем просите. Я должна знать вас, увидеть. Такие татуировки не делаются просто так. Нужно все рассчитать. День, фазу луны. Вы просто не в курсе всех необходимых ритуалов». «Так давайте я к вам заеду, и мы познакомимся. Завтра, например». «Хорошо, мистер Инкогнито. Завтра в любое удобное для вас время. Я работаю с 12 до 20 часов. Адрес скину на ваш номер телефона. Можете позвонить предварительно за полчаса до приезда». «Хорошо, договорились». «И еще, вам придется внести задаток. Надеюсь, у вас есть деньги, потому что услуга будет недешевой». «Конечно. Сколько мне взять с собой?» – спросил я. $2000 – это аванс. Вторую часть отдадите после нанесения», – ответила девушка. «Договорились», – сказал я. «До завтра». «Не боишься?» – спросил волк, едва я положил трубку. «Она же твой враг». «С чего бы это? Я ей лично ничего плохого не сделал, охоту на них не открывал. Буду строить из себя дурачка до последнего. Кто знает, вдруг пронесет». «Нет», – авторитетно ответил волк. «Не пронесет. Никогда не надейся на лучший вариант исхода событий. Не бери навстречу артефакты, отожмут». «Хорошо, как скажешь. А теперь мы куда поедем?» «Сначала заскочим в какой-нибудь ресторанчик, поужинаем, а потом поедем в букет лилии искать собаку рогатую». Я сидел в небольшом итальянском гастропабе и жевал пасту с морепродуктами, запивал все это минеральной водой и переписывался с Кэрол по WhatsApp. Она немного расстроилась, что я не приехал домой и ужинаю черт знает где. А когда я сказал, что поеду к демонологам, то она разволновалась не на шутку и сообщила, что хочет составить мне компанию. Я вежливо отказался, но сам факт ее заботы меня порадовал. Другие ведьмы, для примера, не стали меня сильно отговаривать. Однако я прекрасно понимал, что ехать к таким созданиям в одиночку действительно опасно. Это же не игроки в Ордынию, а могущественные симбионты. Кэрол настаивала, чтобы я позвонил и попросил Вадима о сопровождении. Она права, поэтому я набрал его номер, поинтересовался, как там Веста поживает, и предложил прокатиться в букет лилий вместе. Фамильяр не отказался, только заявил, что вооружится он по полной. Демонологам верить нельзя. Это не люди, а иномирцы, живущие в человеческих оболочках. Наверное, стоит взять Вадима и завтра на встречу с Изольдой. Он теперь как мой личный телохранитель будет, блин. Хоть реально Ирину в фамильяры бери. Да вот не пойдет она, плюс света в ней мало. С ней по нижним уровням не побегаешь, даже если ей все источники дать. Все-таки предел у каждого мага свой. У меня вот вполне стандартный был. А есть люди, у которых с рождения полный комплект. Только что с этим делать они не знают, даже не догадываются о собственной силе. Я таких, правда, не встречал, но уже наслышан от ведьм. Батарейки, вот как их называют, и чаще всего используют просто для перекачки света. Я спокойно доел пасту, расплатился с официантом, оставил щедрые чаевые и вышел на улицу. Рядом с моим доджем уже парковался Каен Вадима. Он, как всегда, вовремя. «Рад тебя видеть», — сказал он, крепко пожимая мою руку. «Тебе с демонами только поболтать. Какие инструкции?» «Да, никого не убиваем. Просто задам парочку вопросов и все». «Ага, значит, я твой телохранитель. Хорошо. Если замечу что-то подозрительное, то сразу открою огонь». «Что, много оружия взял?» – спросил я. «Да, один пистолет-пулемет, два обычных пистолета, три ножа и одну гранату. Ну, так, на всякий случай». «Где ты только все это берешь?» «Я бы мог пошутить, что это эхо войны, но шутка заезженная до упора», — Вадим улыбнулся. «В основном все российское оружие поступает со складов, плюс старые чеченские каналы». «А импортное?» «Налажены поставки через крупных торговцев, идут через Литву». «Заказываешь через Даркнет?» «Нет, там много кидал, плюс продают те же ребята из спецслужб. Там как повезет. Если план у них не горит, то могут и продать, а могут принять и посадить. Вообще не вопрос. У меня только проверенные поставщики. «А что ты так интересуешься? Хочешь какую-нибудь редкую пушку, которой нет в коллекции Данилы? Решил пойти по его стопам, насобирать кучу пистолетов и хранить их под стеклом? Или ты задумал сделать артефакт? Признавайся, мне можно, я же фамильяр». Вадима было не остановить. «Ты угадал. Хочу пистолет-пулемет попробовать превратить в артефакт». «У-у-у-у», протянул Вадим. «У Данилы были попытки, но не получилось». «Почему?» «Слишком большой расход света. Ты даешь очередь и падаешь без сил, либо в обычный сон выбивает». «Погоди-ка, в обычном ОС я даже из пулемета стрелял, и ничего?» – возразил я. «Так то в обычном, там вообще можно все что угодно. Почитай записи Данилы. У него не вышло. Он пытался сделать МАГ-10, но это старое оружие. Я могу достать реально крутую пушку». «Какую?» Мы продолжали стоять у машины болтать. «Крис Супер 5. Отличный образец современных технологий. Компактный, кучный, все как надо. Дорогой, конечно, но я думаю, что мы все можем обсудить». «Спасибо, Вадим, я подумаю. Поехали, что ли?» Само увеселительное заведение мы нашли достаточно быстро. Рядом не было никакой парковки, поэтому мы оставили машины аж метров за 300 от точки назначения, что, конечно, было плохо. В случае чего придется изрядно побегать. Длинные, как кишки Левиафана, дворы и арки привели нас в серый и невзрачный дворик, забитый мусорными баками. Воняло тут соответствующе. Рядом сидело несколько бомжей, которые внимательно смотрели на нас. Удивительно, но в этом дворе был только один подъезд. Странное местечко, и выбрано оно, видимо, не случайно. «Изучают», — сказал Вадим, бросая быстрый взгляд на людей в рваных одеждах и теплых шапках, курящих папиросы и пьющих вино из пакета. «Отлично, вот я дурак неосознанный». Я посмотрел на бомжей и понял, что у них у всех остекленевшие глаза. «Брось, это они просто клея обнюхались», – попытался пошутить я, но мне было стыдно, что я не обратил внимания на этих людей. А ведь Данила не раз говорил, что нельзя судить по одежке. Да и Олег показал мне, что крутые маги могут так сталкингом заниматься. Один из бомжей достал из кармана мобильник. Я это увидел уже боковым зрением. Предупреждает охранника на входе, наверное. Железная дверь без ручки и домофона. Кто-то нацарапал ножом грубую картинку трех лилий в стакане. Значит, мы не ошиблись. Обычный человек даже не подошел бы к этой двери. И что дальше делать? Постучать три раза? Обогреть дверь кровью девственницы? На что там демоны хорошо реагируют? «Ведьмы им нравятся. Надо было взять, кого не особенно жалко. Ладно, обойдутся и ведьмаком». Я уже было поднес кулак к стальной поверхности, чтобы постучать, но дверь открылась сама и совершенно бесшумно. На пороге стоял высокий мужик, который мне сразу не понравился. Здоровенный он бычара, шея вон какая накачанная. Это все мои завидки, конечно, так как я не такой комплекции, и не стать мне таким никогда. Даже если мускулы наращу, то новые ноги подлиннее мне никто не пришьет. «Зачем вы здесь?» – грубо спросил охранник. «Я ищу одного из ваших», – ответил я. «Нужно поговорить». «Кого?» «Барбоса», – ответил я. «Он здесь?» Мужик задумался, а потом отодвинулся и пропустил нас внутрь. «Обыскивать не будешь, что ли?» – спросил я. «В этом нет необходимости», – ответил он. «Если мы захотим убить вас, то вы будете мертвы, даже если у каждого из вас в кармане по пулемету». «Обожаю демоническую самонадеянность», – тихо шепнул мне Вадим, когда мы начали спускаться по металлической лестнице куда-то глубоко вниз. «Уверен, что она не раз приводила их к поражению», – усмехнулся я. «Как ты думаешь, почему они такие?» «Менталитет и комплексы, все ради понтов». «Что?» – спросил идущий позади охранник. «Ничего, друже», – быстро ответил Вадим, и мы перекинулись парой веселых улыбок. Клуб находился даже не в подвале. Это было удивительно, потому что мы оказались в каком-то туннеле, и я понял, что это подземная Москва. Демонологи живут и тусят в ее лабиринтах? Вот тогда. Это, конечно, круто. Где-то капала вода, я слышал писк крыс, но мы продолжали идти, обходя замерзшие лужи. На улице все-таки зима, и тут тоже не тепло. Не думал, что земля промерзает настолько, чтобы на глубине коллекторов был лед. Свернули в какой-то проход и оказались перед еще одним охранником. Этот был вооружен автоматом Калашникова со здоровенным глушителем. Вадим сразу напрягся. Это я заметил потому, какой осторожной стала его поступь. Он как зверь, который готовится к решающему рывку. Однако и этот громила нас пропустил, только фыркнул недовольно. За массивной бронированной дверью начался длинный белый коридор с настоящими факелами в стенах. Они сильно чадили, и часть потолка уже была загажена копотью. Но так, конечно, эффектнее, тут не спорю. А потом появились кривые зеркала, которые сильно искажали наши фигуры. Останавливаться мы не стали, потому что сзади подгонял громила охранник. После коридора нас проводили в большой зал с танцполом и двумя барными стойками. Здесь почти никого не было, даже музыка не играла. Наверное, сегодня никаких мероприятий не запланировано. Не вовремя мы пришли. Нас провели к столикам и попросили сесть на удобные диванчики с круглыми столами. Охранник тут же забыл о нашем существовании и удалился. Мы с Вадимом остались одни, но ненадолго. Уже через пару минут перед нами появился молодой официант. Он искренне улыбался и протягивал нам меню. «Я уже поел, спасибо», – ответил я. Вадим также отказался. Тогда паренек исчез, а потом вернулся с парой бокалов вина. «Это презент от заведения», – вежливо сказал он и поставил их перед нами. «Мы за рулем», — сказал Вадим. «От бокала хорошего вина не произойдет ничего страшного», — заметил официант. «Это если бы мы в Италии жили», — заметил фамильяр. «А у нас Россия, тут тебя и за бутылку кефира могут прав лишить». «Бросьте», — послышался позади мелодичный женский голос. «Кто же посмеет остановить таких крутых парней?» Я внутренне вздрогнул. Три девушки в облегающих красных мини-платьях обогнули наши диванчики. Да, эффектные мадамы. У всех ярко-красные волосы, как у Ланы в игре. Но примечательно даже не это. Все девушки были одинаковыми. Нос, губы, глаза, общие черты лица. Тройняшки, что ли? Одна из них села рядом с Вадимом. Другая устроилась напротив меня, присев на краешек стола. Третья расположилась слева от нас, ну и ножищи у них длинные, гладенькие. «Я бы укусил», — заметил волк внутри меня. «Отличный набор костей». «Кто вы?» — спросил я. «Сестры Лилии», — ответила девушка напротив меня и зажгла длинную розовую сигарету. Она внимательно смотрела на меня. «И кем вы здесь являетесь?» «Мы хозяйки этого заведения. Сразу видно, что вы у нас впервые. Для таких важных гостей у нас есть особенные предложения». Лилия напротив меня сексуально облизала пухлые ярко-красные губы и затянулась сигаретой. «Я ищу Барбоса», — сказал я, стараясь не обращать внимания, что вторая Лилия положила мне руку на коленку. «Мы знаем, зачем ты здесь, Сергей». Демонесса выпустила тонкие струйки дыма из носика. «Барбос уже в курсе и скоро будет здесь. Мы придаем большое значение словам и не любим повторы, ведьмак». «Понятно». Я спокойно взял руку девушки и убрал со своей коленки. «Спасибо, но приставать ко мне не стоит». «Это еще почему?» Недовольно спросила курящая Лилия. «Барбос приедет через час, не меньше, так что мы можем немного развлечься». «Спасибо, не стоит», — улыбнулся я. «Не думаю, что групповой секс меня сможет удивить, даже с тройняшками. Я уже тертый калач в подобных делах». «Да неужели?» Девушка напротив громко рассмеялась, забралась на стол и, подтянув юбку наверх, широко раздвинула ноги. «Без трусиков», — констатировал я, закатывая глаза. «Клитор проколот. Кого ты хотела этим удивить?» «Смотри, ведьмак!» Лилия стряхнула пепел, а потом сунула сигарету себе прямо в причинное место. Уголек ярко разгорелся. «Ты не понимаешь, от чего ты отказываешься. Разве ты не удивлен?» «Я отказываюсь от накачанной вагины. И да, я не удивлен. В Таиланде я слышал, тамошние гоу-гоу девочки и не такое вытворяют. Я понимаю, если бы ты своей штучкой лом перекусила или бутылку шампанского открыла, тогда я бы был полностью в твоей власти. А курить сигареты – это прошлый век». «Какой козел, а?» Лилия убрала сигарету, выпустила дым и резко свела ноги вместе. «Уходим, девочки, ведьмаки пошли уже не те, импотенты хреновы». «Да, я такой», — весело ответил я им вслед. «Вычел на раз, это хорошо. На демонолога вычитание работает просто прекрасно. В итоге мы минут 40 болтали с Вадимом ни о чем. Он рассказывал про всякие пушки, тачки и приемы рукопашного боя. Делился секретами, как драться голыми руками против ножа, чем сильно меня позабавил. Фамильяр оказался еще тем патриотом. Он правда любил все русское, несмотря на то, что пользовался исключительно зарубежным оружием и транспортом. При этом мужик не был настойчивым. Он просто рассказывал, что у него есть рестечки на 5 калашей и 1 вал. Правда, он ими не пользуется, но любит их всей душой. Вычитать Вадима мне не хотелось, поэтому я просто улыбался и кивал, ясно, понятно, мол. Фамильяру настоящим магом не стать, это факт. Веста недаром держит его на коротком поводке. Я, в свою очередь, поделился историями про путешествия на нижние уровни, рассказал про фазовых волков, подробно объяснил некоторые локации Лимба и что в них нужно делать. Вадим, как оказалось, вообще мало что кумекал в этой теме. Весте он был нужен только для защиты в реале и секса, как мне показалось. Хотя я мог и ошибаться. «Добрый вечер, гости!» Перед нами появился высокий, тощий хмырь со странной прической. Половина головы выбрита, а другая выкрашена в оранжевый цвет. Одето это недоразумение было в длинный меховой плащ. Черные джинсы подвернуты, хотя мужику уже лет 30, не меньше. На лице никакой растительности, кроме бровей. Резкие скулы, пронизывающий взгляд. На плече Барбас держал складной самокат с большими колесами. «И тебе не хворать», — ответил я и потянулся за вином. «Сергей!» Барбас довольно хмыкнул и сел напротив нас. Рядом с ним тут же появилась одна из лилий, но какая точно, я уже не мог понять. «Не ожидал?» – спросил я и комфортно развалился на диванчике, доставая сигареты. «Нити паутины судьбы неисповедимы. Никогда не знаешь, как и где что пересечется. Но, учитывая слухи о вашем ковене, я совсем не удивлен. У вас неприятности, поэтому ты здесь, да? Давай сразу к делу». Барбас разложил самокат и поставил его в уголок, а потом сел рядом со мной. Официант принес еще вина, и я поведал историю нашего поражения и то, что я ищу. Демонолог задумался. Он тер свой подбородок и слегка прикусывал нижнюю губу. «Олег из сибирского ковена, Акхорем. Я слышал о нем. Он обожает торчать в море забвения, встречает там самых ярких умерших и помогает им добраться до вокзала, либо возвращает их обратно. И при этом он жуткий симбионт с хер пойми кем», — добавил я. «Не без этого», — согласился Барбас. «К сожалению, я вынужден вас огорчить, ребята. Я никогда не слышал про таких существ, которых вы описываете. Возможно, что моя старая подруга Батриллиан сможет вам помочь». «Где она?» – тут же спросил я. «В нашем царстве где же еще? Ее последнее пребывание в вашем мире закончилось весьма плачевно, поэтому вам придется отправиться в Лимб и посетить наш город». «То есть у нее нет человеческого тела, да?» — спросил я. — Да, потому что она проклята нашим народом. — Ух, даже так? — не поверил я. — Это как же нужно напортачить, чтобы даже вы отказались от нее? — Сама расскажет. Она не против поделиться шокирующими подробностями. Если тебя не выбьет в обычный сон от ее откровений, считай, что ты прошел посвящение. Демон громко засмеялся. — И где ее искать в ваших землях? — уточнил я. В одинокой башне, чей купол украшают горгулья и осьминоги. Не ошибешься, просто иди на север города Лавы, ну или я попробую встретить тебя там». «То есть у вас там настоящий ад, да?» «Мы любим тепло, поэтому селимся рядом с вулканами. Климат вашего мира нам подходил, но только некоторое время. С наступлением ледника мы были вынуждены ретироваться». Барбас отпил вина из бокала. «Вот даже как!» – буркнул Вадим. «А до этого вы жили с нами бок о бок?» «Конечно, и позже тоже, но это отдельная история. Когда мы поняли, что климат на этой дерьмовой планетке резко меняется, то сделали ноги. Нас нельзя осуждать за этот побег, так получилось. Пауки тоже сбежали, но за миллионы лет назад». «Все бегут с Земли», – улыбнулся я. «Пауки, вы, Дану». «Вы следующие», – подмигнул Барбас. «Схерали», – возмутился Вадим. «Разве вы не видите, что планета уже больше не хочет вас содержать?» Демонолог закинул ногу на ногу и сделал очередной глоток вина. «Человечество уже давно исчерпало свой кредит доверия. Очередные паразиты, от которых пора избавиться, как и от рептилоидов». «Ты сейчас про экологию будешь задвигать?» – усмехнулся я. «Да хрен с ней. Планета – живое существо. Это очень сложный уровень сна, который вы не поняли ввиду убогой осознанности. Земля избавится от вас, как от динозавров и пауков. Вы считаете себя вершиной эволюции, глупые человеки, но на самом деле являетесь тупыми паразитами». Барбас пил вино и явно развлекался. «Все ваши достижения убоги и приземленны. Вы создавали веками то, что помогло бы вам встать на один уровень с животными. Это не прогресс, а деградация». «А ну-ка поясни», – не понял Вадим, хотя я уже отлично знал, что скажет демон. «Вы ведьмаки и к ним причастны – это самый цвет, что мог дать социум. Вы другие, вы отличаетесь от людей, серой массы». «Вот не надо сейчас об этом», – усмехнулся я. «Уверен, что ты, как и я, читал Стругацких «Гадкие лебеди», да? Человечество – это гниль, сраный картофель, серая масса, плоды, которые должны дать побеги. Самые лучшие станут цветками и понесут просветление в массы. Так, по-твоему, что ли?» «Я рад, что ты знаком с их творчеством», – улыбнулся Барбас. «Это сразу делает тебя выше обычных людей в моих глазах, но ты не согласен с их трактовкой?» «Это фашистское утверждение из уст одного литературного персонажа. Мнение героев книги может не совпадать с точкой зрения авторов, разве не так?» «Хорошо, Сергей, но пойми меня правильно. Человечество уже себя исчерпало. За отведенный вам промежуток времени вы так ничего и не смогли создать. Ни новой религии, ни новых технологий». «Наши спутники уже летают за пределами Солнечной системы», – встрял Вадим. «А толку-то, если бы они летали в Лимб?» – гоготнул Барбас. «Хватит цепляться за свою человечность. Вы уже другие, смиритесь. Этот безмозглый мир ждет очищения, не первое и не последнее, очередное. Многие видели начало конца». «Ты сейчас про темных сталкеров, да?» – спросил я. «Роман!» – Барбас подсокал языком и выпил вина. «Он все предвидел, он знал, чем все это закончится». «Земля налетит на лимбическую ось, да? И куда денетесь вы, демоны?» «Мы просто займем тела павших и выживших. Нам не впервой такой трюк. Погибнет примерно 80% населения планеты». «Когда?» – спросил Вадим. «Лет через 10, может быть 20, а то и 30». «Этому как-то можно противостоять?» «Прячьтесь в складках местности и покупайте тушенку». Барбас расплылся в довольной улыбке. «Эх, Вадим, нам сейчас только слушать пиздецкого демона», – сказал я, хлопнув фамильяра по плечу и встал с диванчика. «Пойдем, я узнал более чем достаточно». «Тебе все равно, что будет с твоим миром, ведьмак?» – воскликнул Барбас. «Будущего нет, рогатый, есть только настоящее. Мне глубоко плевать, что вы там напрогнозировали на 100 лет вперед, глобы недоделанные. Я вам не верю». У меня есть более четкие цели в настоящем. Я найду эту вашу батарею или как ее там зовут. Любые проблемы нужно решать по мере поступления. Сейчас я должен спасти собственный ковен, а не человечество, поэтому твои рассуждения о великом грядущем песце меня мало волнуют, извини». Я направился к выходу, и Вадим последовал за мной. Уже на ходу я поблагодарил демонолога. «Спасибо, Барбаш, что дал наводку. Этой же ночью я попробую добраться до этой тетки. Блин, как ее зовут-то?» — добавил я. «Батриллиан», —